Глава 40. Маша. С трудом вдыхаю тяжелый спертый воздух. Окутанный сизой дымкой октагон теперь кажется еще более зловещим. Его окружает настоящее человеческое море. Живое, шевелящееся, гудящее. На мгновение охватывает отчаяние. Как я туда проберусь? Но короткий сигнал рефери к бою вмиг возвращает в реальность. Коннор и Ник сходятся в центре ринга, и я ныряю в человеческое море, проталкивая дорогу плечом и помогая себе локтями. Не могу допустить, чтобы Коннор убил Никиту! Я слишком привыкла видеть в Никите врага, поэтому упорно старалась не замечать ничего, что не вписывалось бы в придуманные мною же границы. Даже того, что у нас с ним была самая настоящая свадьба, не разглядела. Что он со мной прощался, не поняла. Ведь все лежало на поверхности. Я сама должна была догадаться. Должна была сообразить. Почему меня не насторожило, что демон так много обо мне знает? Начиная с того, где я люблю гулять. И заканчивая тем, какие мои любимые конфеты. Коннор с ревом бросается на Никиту. Звук удара отдается в самое сердце. Никита пошатывается, делает шаг назад. И со следующим ударом отлетает к канатам, которыми огражден октагон. Я продвигаюсь на ощупь, вращая локтями, как лопастями винта. Глаза ничего не видят из-за застилающих их слез. Он просил не поступать в этот универ, а когда узнал, что я все-таки поступила, перевелся следом за мной. Вел себя со мной отталкивающе, надеясь, что я сдамся, заберу документы и уеду. Наверняка Никита знал о тайном клубе и при этом нанимал нас с Оливкой, чтобы я могла заработать себе баллы. А когда падала с ног от усталости, делал за меня мою работу. Как я могла быть настолько слепой? Очки носить перестала, а видеть так и не научилась. Ты влюбился? Я не влюбился, Ромашка. Я разлюбиться не могу. Как мне простить себя, если я не успеваю остановить демона? Передо мной кордон из охранников. И я понятия не имею, как его преодолеть. Просить и умолять бесполезно. Это не люди, а железные истуканы. Толпа ревет. Никита что-то говорит Коннору, кривя в усмешке губы в кровоподтеках. Готова поспорить? Он дразнит гориллообразного Коннора, а тот сразу ведется. На глазах звереет и с разворота наносит еще один удар. Никита снова виснет на канатах, опираясь на локти. Рефери останавливает бой. С отчаянием оглядываюсь и встречаюсь глазами с Демьяном. Толпа перед ним расступается, пропуская коляску. А он не сводит с меня выразительного взгляда. Подъезжает к охраннику. Заговаривает. Его лицо при этом максимально открытое. Улыбка дружелюбная и располагающая. Охранник поворачивается, глядя сверху вниз, и наклоняется к Демьяну. Тот живо жестикулирует, что-то объясняя, и я снова ловлю мимолетный и многозначительный взгляд. Демьян его отвлекает, другого шанса может не быть. Становлюсь на четвереньки и ныряю в образовавшийся зазор между охранниками. Пробираюсь между лесом из ног. Чья-то рука ловит за плечо, и я, не раздумывая, впиваюсь в руку зубами. «Без правил? Значит, без правил!» Звучат крики и мат. Если получу по спине дубинкой, то точно уже никуда не доберусь. Вскакиваю и бросаюсь к помосту, на котором возвышается октагон. Возле Никиты двое мужчин. Они что-то говорят, отчаянно жестикулируя. А у меня от одного взгляда на него сжимается сердце. Из рассеченной брови кровь струйками стекает до подбородка. Глаза закрыты. Грудная клетка тяжело поднимается и опускается. Расталкиваю стоящих возле ступенек мужчин и пролезаю сквозь канаты. На меня удивленно смотрят, но не останавливают. «Демон!» Кричу изо всех сил. Никита вздрагивает и открывает глаза. «Пожалуйста, остановись!» Бросаюсь к нему, падая на колени. Обнимаю за шею, прижимая щекой к виску с той стороны, где неповрежденная бровь. «Маша!» Никита с трудом разлепляет слипшиеся от крови губы. «Что ты здесь делаешь? Я твоя жена, Ник! Ты забыл?» Губы дрожат. Сглатываю комок и глажу любимое лицо. «Я клятву давала, что вместе и в горе, и в радости, потому и здесь!» Уголки его губ дергаются, но глаза тут же закрываются. «Прости его, демон, пожалуйста, прости!» Шепчу, быстро целую лоб, щеки, подбородок. «Оставь мне моего Никиту! Я так его люблю!» «Маша!» Ник пробует пошевелить руками. Я ловлю за запястье. «Ник, я знаю, что демон — это ты!» Шепчу, глотая слезы. «Давай вместе уйдем отсюда, Ник!» «Я не хочу без тебя! Ты мне очень нужен!» «Не получится, Маш!» С трудом выговаривает он. «Ты сама уходи!» «Нет!» — мотаю головой, вдавливаясь лбом в его плечо. «Нет, Никита! Я никуда отсюда не уйду!» Мне не нравится его дыхание. Рваное и сиплое. Надо срочно в больницу. От удара могли пострадать легкие. «Эй, Кит! Ты или дерись, или сдавайся!» Конор выходит в центр. «Девушка, вам нужно уйти!» Меня пробуют оттащить от Никиты. Вырываюсь и подбегаю к Конору. «Ты же видишь, что он не сопротивляется! Ты же убьешь его!» Конор смотрит полубезумными глазами. Он то ли под чем-то, то ли просто опьянен жаждой крови. «Что, так сильно его любишь?» Смотрит из-под лобья. «Он мой муж!» Храбро выдерживаю взгляд. «Он сегодня сдохнет!» Конор стискивает кулаки, обмотанные боксерскими бинтами. «Но ты можешь его спасти, если отсосешь мне. Прямо здесь!» У меня срабатывает рефлекс. Зажимаю рот ладонью. Конор багровеет и делает непристойный жест. «Тогда пошла отсюда! Кит, вставай, если не хочешь, чтобы твоя тёлка меня отсасывала!» Он берет меня за запястье, выворачивает руку и толкает на пол. От боли в глазах появляется кровавая пелена. Лица вокруг сливаются в один сплошной поток. «Не трогай мою жену, ублюдок!» Слышу за спиной хриплое, и Конор дергается от удара, а затем отлетает на канаты. «Ну все! Тебе пиздец!» — хрипит он, а меня уже хватают и тянут с ринга. Уворачиваюсь, отбиваюсь. И сквозь слезы вижу, как в зал с верхних трибун спускаются люди в полном обмундировании спецназа. Следом за ними идут полицейские. Пинаю наугад ногой. Меня отпускают. И я снова бросаюсь к Никите. Хватаюсь обеими руками. И тут меня снова пытаются от него оттянуть. Но на этот раз бережнее и осторожнее. «Тихо, тихо, Маша, это я!» Слышу знакомый голос. «Перестань отбиваться!» «Андрей, откуда вы взялись?» Вместо лица Топольского вижу лишь размытый силуэт. «Он мне позвонил!» Коротко отвечает отец Никиты. «И я все понял. Хочу еще что-то спросить, но неожиданно мир для меня выключается. Никита. «Сынок! Сынок, посмотри на меня! Открой глаза, Никита!» Слышу глухой голос, как будто я под водой, а голос звучит снаружи. Отец. Это отец. Но откуда? Он же вчера вечером был дома. Я с ним говорил. Делаю над собой усилие. С трудом разлепляю веки. Передо мной серые стены. Задымленный потолок. Отовсюду несется монотонный гул. А сознание простреливает коротким джебом. Я в зале. На ринге. У нас бой с Конором. Я просто вырубился на время. После того, как отбросил Конора к противоположному краю октагона. Я думал, будет легче. Конор выше меня, мощнее. И я надеялся на короткий бой. Но этот тупой уебок оказался неспособным даже на то, чтобы меня быстро убить. Наверное, я сам не справился. Сопротивлялся. А не должен был. Пытался, но тело не слушалось. Это как если умеешь кататься на коньках или лыжах, то потом тело само собой управляет. Я все равно уворачивался против воли. А у этого упоротого отброса, хоть и поставлен удар, но защита не к черту. Он то и дело открывал свои слабые места. И будь это настоящий бой, я бы смог его победить. Я бы измотал его, изнурил, заставил выложиться по полной, а потом вырубил. Но демон должен отомстить всем, кто видел, как я надругался над Машей. Я пообещал себе, что они все поплатятся. Все, кто там был. Я тоже там был, и моя вина в разы больше. Если бы я не бросил ее в больнице, не утонул в сопливых обидах, если бы не приревновал ее к Каменскому, засунул подальше свою ебучую гордость, когда она пришла ко мне в клуб, был рядом, когда она восстанавливалась после операции, все было бы по-другому. Я не погряз бы в алкоголе, пустой ебле и наркоте, не опустился на дно, в грязь, от которой никогда не отмыться. И мне не пришлось бы насиловать при всех Машу. Сталкерить ее я начал после того, как выбрался из всего этого дерьма. После того, как узнал о болезни Кати. После того, как понял, что мышка так и не ушла из меня. Ни из головы, ни из сердца, ни из-под кожи. Отец отвез ее домой. Я жил в Лондоне. Мне нужен был тот, кто смог бы управлять дроном. И в этом помог Демьян. Оказалось, они живут с Машей в соседних домах. До сих пор помню свои чувства, когда писал ей сообщение впервые, после долгого перерыва. У меня пальцы не попадали на кнопки. Так тряслись. Был уверен, что она догадается, почувствует. Мы всегда слишком сильно чувствовали друг друга. На дроне стояла камера и ретранслятор. Я видел ее испуганные и в то же время потрясенные глаза. Огромные, похожие на расплавленный шоколад. Но, наверное, в нас что-то сломалось, потому что Маша до сих пор не знает, кто такой демон. Думает на Демьяна, а он тоже демон, только не тот, по имени. Мышка ответила мне, мы переписывались, и я, как полный идиот, сгорал от ревности к самому себе. Мне казалось, она влюбилась в демона, несуществующего сталкера, который спасает ее от уличных уебков и присылает конфетки. Но когда понадобилась настоящая помощь, я все проебал, поэтому пришлось за собой убирать. Первыми ответили Райли, Логан и Элфи. Устроить пожар было нетрудно. Нетрудно было первым выбраться из горящего дома. Трудно оказалось смотреть, как задыхается от дыма и теряет сознание Элфи. Мы не были друзьями, но мы нормально тусили в одной компании. Это Элфи привел меня в клуб. Благодаря ему я смог защитить Машу. И я вернулся, чтобы его вытащить. Следующей была очередь Саймона. Я надел толстовку с капюшоном, скрывающим лицо. Подстерег говнюка под корпусом и, угрожая пистолетом, вывел на крышу. Ожидаемо он оказался ссыкуном. Распустил сопли, плакал и просил прощения. «Прыгай», — сказал я через преобразователь голоса. «Пожалуйста, скажите, кто вы? Что я вам сделал?» — завыл он протяжным, бабским голосом. «Прыгай, гондон!» — махнул я пистолетом, преодолевая блевоту. Так хоть живым останешься, только ноги переломаешь. Если мне повезет, и ребра тоже, иначе я тебя убью». Шагнул к нему ближе, потом еще ближе, и он прыгнул. После этого я собрался с Машей в Вегас, хоть Демьян и ругался. «Если ты собираешься драться с Конором, тебе не стоит сутками трахаться, Кит. Ты должен аккумулировать энергию, а не растрачивать». Я кивал и молчал. Демьян знает, что говорит. Он был чемпионом по смешанным единоборствам, пока не сел в инвалидное кресло. Конечно, не тех боев без правил, которые являются форменной бойней, а легальных. Единственное, что не знает Демьян, что я не собирался выигрывать. Конор должен был меня убить. Запись боя, которую ввел скрытой камерой Демьян, писалась в облако. Ссылку я выставил на таймер. Она после завершения боя должна была отправиться в полицию, и Конор сел бы надолго. Но что-то явно пошло не так. Откуда здесь взялись спецназ, полиция и отец? «Ты откуда, пап?» Язык не слушается. Перед глазами пляшут кровавые точки. «Прилетел!» Голос отца звучит сдавленно. «Все будет хорошо, сынок! Я успел! Он живой!» Кричит кому-то хрипло, и я отрываюсь от пола. Хватаюсь за его плечо и сдавливаю. «Пап! Маша! Где?» «С ней все хорошо, сынок! Потерпи, сейчас поедем в больницу!» Стены зала вращаются, затягивая в воронку. В ушах стоит глухой гул. «Держись, парень!» Слышу знакомый голос, и на обрыве подсознания спрашиваю себя, что он здесь делает?